31. Затем нарцисс созывает влиятельнейших из приближенных принцепса и первым спрашивает о том же префекта по снабжению продовольствием Турани, потом начальника претерианцев Лузия Гетту, и после того, как те подтверждают достоверность известия, все остальные начинают наперебой советовать Клавдию отправиться в претерианский лагерь и, позаботившись прежде о безопасности, а затем общении, обеспечить себе поддержку когорт. Клавдий впал в такую растерянность, что, как передают, то и дело задавал вопрос окружающим, располагает ли он верховную властью и частное ли еще лицо силы. А между тем Мессалина, раздузданная более чем когда-либо, ссылаясь на осеннюю пору, устроила во дворце представление, изображавшее сбор винограда. Его выжимали в давильнях, в чаны струилось сусло, и женщины, облачившись в звериные шкуры, тут же плясали и прыгали, как приносящие жертвы и исступленные вакханки. Сама Мессалина с распущенными волосами, размахивая тирсом и рядом с ней увитый плющом сили, оба в катурнах, закидывали голову в такт распевавшему непристойные песни хору. Передают, что в порыве веселости Ветти Валент взобрался на очень высокое дерево, и когда его спросили, что же он видит, ответил, что со стороны Ости надвигается страшная гроза. То ли в самом деле она там начиналась, то ли случайно сорвавшиеся с его языка слова стали вещими».